Мы хлебнули по стаканчику чачи у Даура, куда заскочили сменить рубашку и принять душ. Получилось не за этим. Воду опять в Сухуми отключили, и рубашка Даура на меня не налезла. Я завернул рукава повыше. Он не удержался и посмотрелся в зеркало. Глядя в его алкоголь-шпигель, я и сам залюбовался полировкой от лакированной поверхности. Я, однако, усадил его за дело, и пока он тужился, я гнался за обезьянами. Говорят, очень красивое место и живописная дорога. Пусть туда едут со мной человек 6 специалистов по обезьянам. Пусть я их расспрашиваю об обезьянах, как в свое время доктора Д. о птицах. Пусть они будут разных национальностей. Абхаз, грузин, армянин, грек, еврей, русский. Можно и англичанина захватить. Украинца не надо. Пусть они будут жители и патриоты именно этой земли. Пусть они будут такие любители-историки, как все они тут в провинции, и пусть они мне ненароком расскажут историю края и ненароком же заспорят, кто из них коренной житель, кто кореннее. Пусть из спора вырастет ссора между грузином и абхазом, между грузином и армянином, между... Нет, с евреем я ни за что ссориться не буду. Это наши дела, то давний спор славян между собою. А что, в такой компании еврей, скорее уж, славянин. Не грузин же, не армянин и не грек, точно. Да и такой ли уж не еврей русский? Евреи скорее русские, чем мы. Они всякий раз жить здесь собираются, а мы каждый раз жить не хотим. Опять за свое. Ты же к обезьянам едешь. Да, но не доехал же еще. О чем они ссорятся? Ну, это понятное дело, надо только уточнить в деталях. Абхаз, естественно, о грузинизации, о ликвидации абхазских школ, о записании абхазов в грузины. Грузин, естественно, не выдерживает такой исторической несправедливости и говорит, что мы вам в 1978 году телевидение не дали, университет не дали. Вот сам, говоришь, дали. Дали, потому что взяли и отняли. Сначала отняли, а потом дали. Что у вас отнимать-то? У вас и письменности не было. Зато абхазы сколько веков были грузинскими царями. Что, абхазы царями? У нас ха-ха-ха. Грузины вообще не воевали. Воевали горцы, черкесы, абхазы, осетины. А вы всегда под кем-нибудь были? Под персами, монголами, русскими. А вы-то где были? Вы же всегда под нами были. Вы всегда были Грузией. Да вы есть грузины. И тут они вступают в рукопашную. Между ними начинается национальная борьба. Как она называется? Сталин еще первую большевистскую газету выпускал. Борба, Дзорба, Кобра. Кстати, где газета? Вот газета. Газета есть. Тут не совсем правда, они впрямую так никогда говорить не будут, а то зарежут друг друга. Они так третьему лицу, то есть третьей национальности, порознь друг от друга скажут. А что им скажет лицо третьей национальности? Оно им скажет, что они зря дерутся, потому что в любом случае до них обоих тут была греческая колония. Есть лицо грек. Если же лицо армянин, то он скажет, что это еще во времена ассирийские здесь была только армянская земля. Тут все накинутся на армянина. Ну да, Нефертити армянка, Наполеон армянин, Леонардо да Винчи армянин. А тут и спорить нечего, скажет армянин. Что спорить, если они армяне? Один русский будет скромно молчать, да на ус мотать. Потому что спорить, что когда было, когда России еще не было. Когда России еще не было, то, пожалуйста, чья угодно могла быть эта земля. А только уж как появилась Россия, то чья же земля еще могла быть? Не турецкая же. Вам что, турецчина захотелось? Вы же христиане, побойтесь Бога. Вот что не скажет никогда русский, пока они спорят по дороге к обезьянам, начисто про них забыв. Русский же и на пейзажи любуется, отвоевывая их 5 за 5 у басурман для своей книжечки, которая, как же она будет называться, «Обезьяна сапиенс», неплохо, «Homo двуногус», как нога по латыни, ну, которые инвалидные ботинки делают, ортопеды, вот, так что же, орто или педы, орто, докс, педа, гок, педиатр, педераст, хомопедис, смешно. Нет, педы — это дети. Что-то не то. Сейчас, сейчас, уже готов, выхожу. Вот что вышло. Пока я готовился к выступлению, Даур ширялся у своего соседа грека, замечательного тем, что как только получили они квартиры в этом новом доме, то Даур ничего делать не стал, потому что денег не было на ремонт, и потому что творческий работник — сапиенс, сапиенс, а грек, потому что шофер на мебельном комбинате, рабочий человек, человек умелый, сапиенс, хабилис, тут же взялся все отделать своими руками. Дубом, все. И паркет, и стены, и потолок, и ванну, и так 4 года. А когда все сделал, взял топор и изрубил все обратно в мелкие дребезги, после чего сделался задумчив и нелюдим. Его так ни разу и не видел. И мог общаться с одним Дауром. Я, конечно, не сразу догадался, зачем Даур удалялся к соседу греку. Может, потому что я занял его место так надолго, но понял я это, когда мы стояли перед аудиторией, состоявшей в основном из сотрудниц до 30 лет. Причем некоторые были даже хорошенькие, 3 из 7. А нас, он тут же за меня подсчитал, как раз 3 и было. Драгомащенко, Даур, да я. Драгомащенко представил публике Даура, человека в городе всем известного, который должен был представить меня, человека всем известного, но неизвестного в городе, и рассказать, так сказать, о моем творческом пути. Даур смело вышел вперед, сказал, что они видят перед собой человека, прежде всего интересного тем, что он тут. Я замер в ожидании, в преддверии искреннего восхищения и наигранного смущения, ибо редко встречал я подобный дар красноречия, как у Даура. Как тамада он забивает всех, затыкает за пояс, особенно в присутствии дам. Он особенно красноречив и остроумен, так что я ему даже зачастую завидовал. Настолько он меня в подобных случаях превосходил, что я, пользуясь преимуществом старшего по возрасту, лишь принимал позу учителя, любующегося своим учеником и одобряющего каждое его слово. Даур вдохнул всей грудью и больше не выдохнул. Так, по крайней мере, казалось. Он стоял, выкатив грудь, округлив глаза и рот, и мы благожелательно выжидали его точного слова. Девушка, в которую уперся его взгляд, начала неудержимо краснеть. По лицу Даура струился пот, но следующее слово так и не родилось. Драгомащенко зааплодировал, Даур выдохнул и, наконец, сел, а я встал. Человек есть человек, то есть очень слаб. Я не мог не расцвести подчеркнуто пышным цветом на фоне предыдущего оратора. Раз они были биологи, то, конечно же, что они в биологии понимали. И, конечно, это должен был быть именно я, чтобы научить их понимать собственный предмет. Я говорил им о... Ночное вдохновение все еще кипело во мне. Там я так и не договорил, закончив. Как всегда, ради чего все и пишешь? Те 2-3 мысли, что так беспокоили тебя, до такой степени, что даже тебя усадили за стол выразить их, то именно эти 2 и оказались никак не высказанными. Ни я, ни Павел Петрович их так и не додумали, сколько ни пили. Так и вышел я, пройдя текст на вылет, с ними же 2 в руках, никуда по дороге не перестроив. Даже Павел Петрович не успел мне их растолковать. «Свинья», — говорил девушкам уже не я, а Павел Петрович, — «можете ли вы мне объяснить, с чем связано такое традиционно пренебрежительное, неблагодарное и хамское, вот видите, и я чуть не сказал свинское, отношение к этому изумительному животному?» Павел Петрович, по-видимому, решил продолжить свою идею творца как художника, изобличившего себя созданием воды. «Свинья не только чистоплотное, умное, но и наиболее совершенное существо в природоподобной системе крестьянского двора. Проблемы безотходности производства, неразрешимые в условиях технического прогресса конца XX века, была разрешена на заре развития человечества изобретением, подчеркиваю, изобретением свиньи. Ничто в истории человеческой цивилизации не повторило так совершенно творение, уподобившись ему, как крестьянский двор. Это картина творения в раме забора. Забор, огород — вот изобретение, равное колесу. Изначально он и был круглым. Только раздел наличие соседа придали ему прямоугольность. Полная неожиданность слова «прямоугольность» потрясла оратора, и он окинул всех взором и выбрал себе блондиночку, которая мне лично не понравилась. Я приглядывался к другой, зато нам обоим в одном лице делала знаки третья, машинисточка знакомого издательства. Меня смутил ее застенчивый призыв. Вот кого следовало избежать, да не обидеть. Сорвавшись с языка, прямоугольность вдохновила его, и далее он с легкостью обнаружил связь между следующими словами. «Россия, колхоз, номады, нейтронная бомба, без единого гвоздя, пожар, с навозом в руках, плот и церковь, 18 войн с Турцией и никаких Дарданелл, викинги, тевтоны, шведы, татары, литовцы, поляки». Ермак, Нахостен, болото, прорубить окно, Сибирь, ареал, Европа, тундра, лошади, шкуры, бабы, вырезать скот, первобытные племена, самогон, ледостав, пельмени, пальмы, Калифорния, жаль Аляску, Хрущев. Господи, куда его несло? Это он перед блондиночкой приблизительно излагал не свои сомнительные идеи, их у него отродясь не было, и даже не мои, а нашего давнего приятеля, доктора Д., который тот лишь однажды мне разболтал и на следующий день вернул обратно. Ну, ничего, про Хрущева уже можно, это даже поощряется про Хрущева, пусть плетет. Хрущев вообще был человек широкий. Даты при нем не были в таком почете, как сейчас. Ему что год, что один день. Нет, про Солженицына лучше не надо. Что 250-летие Петербурга. Что 300-летие Петра, что 100-летие крепостного права, что Аляска, что Куба, кукуруза. Про Ермака Тимофеевича позвольте с вами не согласиться. Спасительно вклинился Драгомащенко. Оригинальная, но несколько схематичная концепция. Из избы, положим, еще можно плот связать, но из плота сани... В аудитории уже раздался подбострастный смешок. Не такие уж мы номады. Как не номады? Вспылил же я. А что все эти массовые перемещения людей? Целина, комсомольские стройки, бам, кто, кроме намадов, на такое согласится? И вот еще недопонял. Драгомащенко учел, что возражать и управлять тут опасно. Почему именно свинья, царь зверей? Потому, что она венчает пирамиду крестьянского двора. Она его замок. Что нам прежде всего свидетельствует о присутствии хозяина? Замок, на который он запирает ворота своего хозяйства, это его. Замок замыкает цепь, свинья замыкает двор, придавая ему совершенство природы, выдает в хозяине творца, потому что творца выдает замысел. Замысел невоплотим в принципе. Концы с концами никогда не сходятся и не сойдутся, их можно только завязать узлом. Замысел всегда торчит. Его не скроешь. Его можно пытаться скрыть. Хорошо, тогда объясните мне, зачем нефть? Почему до человека по всей земле равномерно накопаны эти отхожие места живой природы? Будто они задуманы для будущего человека. Ни одна ведь из гипотез происхождения угля и нефти до сих пор никого не убедила. А разве Земля, допустив на себе развитие жизни и цепную реакцию эволюции, не была бы погребена под отходами жизни и продуктами распада и разложения, если бы не эти аккуратные мешочки с нефтью? Разве крестьянский двор не подобен равновесной экологической системе именно благодаря свинье? Не сыграла ли нефть роль такой же изобретенной свиньи для всей природы? Хорошо. Тогда скажите, зачем человеческому виду девственность? У каких видов животных она еще встречается? И есть ли она у вашей матушки-обезьяны? Что это за мембрана такая, рассчитанная на один раз? Тут он смутил девушек окончательно, безраздельно, завладев ими всеми сразу. Та, которая мне нравилась, была, однако, напугана не на шутку. И, кажется, собиралась, но все не решалась выйти. Зато интеллигентная машинистка смотрела с откровенным обожанием, чего мне как раз не хотелось. Боюсь, что никаких дельных объяснений, кроме тех, что вы считаете мифологическими, про Адама и Еву, про древо познания, про грехопадение, диктующих вам до сих пор закономерности человеческого опыта и определяющих историю человечества через первородный грех и непорочное зачатие нашей девы, мы не найдем. И не надо, а надо вот что. Бия замолчал, как Даур, не в силах вспомнить, что только что сказал. Даур был отомщен, или я спас Даура. Если вещь не написана вовремя, она начинает сбываться. О, эти объятия жизни, однажды уже бывшие с тобой. Какие-то труженики моря, а не текст. Тебя обнимает спрут, и ты корчишься в бесполезных судорогах борьбы, захлебываясь в толщах бытия. Ненаписанный роман «Азарт» происходил со мною. Мелькали пропущенные описания. Где конь? Кто там забыт под забором в красной рубашоночке, хорошенький такой? И что такое миллион помидоров? Миллион помидоров может поднять 120 килограмм одной рукой. Он выучил наизусть Картасара. У него борода. Боже ж ты мой, какие корчи! Какую рожу может скривить слово на странице? Никуда оно не ложится, и никуда не лезет, и нет ему места. И если только прислушаться, то и смысла в нем никакого нет. Повторите любое для тренировки 10 раз. Какой стол, какой стул, почему дверь? Миллион помидоров имел свои отношения со славой, в том числе и великого картежника. Еще в детстве он проиграл в раз миллион, и поскольку миллиона у него не было, а карточный долг, несомненно, долг чести, то и проиграть пришлось миллион не рублей, а помидоров. Выигравший милостиво разрешил отдать долг по частям. 10 лет носил миллион помидоров по 5-10 килограмм. Вырос и окреп, как Критон Милецкий, приближаясь к Олимпийским играм 1976-го, 1980-го, а теперь, в 1984-м, никакого Лос-Анджелеса. Опоздал со своими гирями, как я со своими словами. Неправ я был со свиньей, вот в чем все было дело. Может быть, она и замок, может, она и подбирает за нами, неблагодарными наше дерьмо, только вот само ее дерьмо, оказывается, деть некуда. Некуда деть ее, конечное дерьмо, никуда оно не годится. Бывает именно такое, замолчишь ни с того ни с сего, и враз выпучишь глаза и молчишь. И не то что связи между словами, не то что слов, нет, буква и та непреодолима, нету самой речи. Молчишь и месяц, и другой, начинаешь молчать и третий. Слушаешь аплодисменты, пожимаешь руки, пожинаешь призы. Тебя же давно ждут выпить с ними благодарные слушатели. И еще двое, трое, четверо. Адгур Рауль Рауф в одном лице. И миллион помидоров, оказывается, давно стоят за твоими плечами, как два ангела-охранника. Давно не терпит, когда ты кончишь выступать, вести тебя с Дауром в одно место, где только меня и ждут. Вы получили с Дауром по черепу обезьянки в качестве гонорара. На лбу ее мягким карандашом была накорябана дата смерти. Можно было бы сейчас датировать от повествования с большой точностью. Дело было осенью, а умерла она летом, год шел 1983. Сейчас мне кажется, что там стояло 17 июля, и июля было написано римской цифрой 7.